Я уже и отвык, что может не вонять и быть так светло. Свежий воздух даже показался каким-то странным, и слегка начала кружиться голова. В любом случае я сейчас не готов к этой встрече. Столько времени просидел в канализации, что теперь пару дней придется отмываться. Нельзя появляться в таком виде перед князем. Что то есть, Наталья Андреевна мне этого не простит. Тут ты прав. Помыться и сменить одежду тебе не помешает. Второй отряд СБ Апраксиных уже на подходе. Они нас и заберут. Слова волка заглушило шипение. Я повернулся и увидел, как к нам медленно приближается один из роботов. Он летел, расправив небольшие металлические крылья. Шипение издавали струи пламени, что вырывались у робота из ступней, локтей и еще нескольких мест, по всему телу. Человекоподобное тело, закованное в стальную броню, выглядело очень внушительно. На плечах у робота было несколько приспособлений с ячейками, очень похожих на пчелиные соты. Из головы торчали антенны, а глаза горели голубым. В каждой руке робот держал по огромной винтовке. Я такую даже поднять не смогу. А вот и наш спаситель. Решил познакомиться с тобой лично. Помни, кто ты есть. Быстро произнес волк и встал у меня за спиной. Робот остановился за несколько метров от нас и аккуратно приземлился. Даже толком не было слышно, как он это сделал. Затем снова послышалось шипение, по телу робота побежали световые полосы, и он открылся, выпуская из себя мужчину в практически таком же комбинезоне, что был на Денисе. Только этот был красного цвета, с вышитым на груди гербом империи, дыры в плече не было. Мужчина снял шлем, взъерошил непослушные, каштановые волосы и подмигнул мне. На гладко выбритом лице появилась широкая улыбка, и пилот шагнул к нам. Он оказался нереально высоким, больше волка на две головы, а про меня и говорить нечего. Но, оказавшись рядом, здоровяк словно съежился. Казалось, словно мы одного роста. Понятия не имею, как ему это удалось. Граф Белозеров Алексей Васильевич, к вашим услугам, княжич. Представился мужчина, при этом ударив пятками друг об друга и впечатав подбородок в грудь. Больно, наверное. Княжич Апраксин Виктор Александрович. Представился я в ответ, но не стал ничего делать. Мне это не положено по статусу. Слегка поклониться мне полагалось только перед старшими членами семьи, князьями и императором. Это первое, чему меня научила Штора. Мои ребята примчались сразу же, как поступил сигнал от ваших бойцов. Неслыханно, что кто-то посмел напасть на члена старшей семьи прямо на улицах столицы. Голос графа был под стать его габаритам. Даже уши слегка заложило. «Да, ситуация хреновая», — ответил я. Волк от чего-то начал кашлять, должно быть, муху проглотил. Да и граф слегка округлил глаза. «К сожалению, мы прибыли слишком поздно. Несколько ваших защитников пали в бою, а вот это было уже очень плохо. Люди защищали меня и погибли. Будь на моем месте подлинный княжич Апраксин, он бы принял это как должное. Я же закусил губу, сжал кулаки и хотел сморозить глупость». Но волк положил мне руку на плечо и слегка сдавил его. Как ни странно, это помогло. Не только справиться с ударом, но и найти нужные слова. Это их работа, граф. Будьте уверены, что Апраксины по достоинству оценят верность бойцов, погибших сегодня. Иначе и быть не может, кивнул граф. Позвольте сопроводить вас, княжич, до земель Апраксиных. Во избежание новых эксцессов, так сказать. Я повернулся к волку. Понятия не имею, нужно позволять это графу или нет. Подобному меня точно не учили. Да и что это за эксцессы такие, также не знаю. И почему их нужно избегать? Алексей Васильевич по праву признан лучшим пилотом мобильного доспеха в Российской империи. Одного его присутствия будет вполне достаточно, чтобы никому и в голову не пришло повторить нападение, сказал волк. А вот теперь я посмотрел на графа другими глазами. Раз он сейчас лучший пилот в империи, значит, Денису необходимо будет победить его. Что же, я уверен, что парень справится. Ведь он согласился последовать за мной. Иначе просто и быть не может. Если я не буду верить в своих сторонников, то какой же я император? Да и перед расставанием я помог Денису еще раз. Убедил, что все у него получится. Почту за честь, граф. Только у меня будет небольшое условие. Белозеров слегка наклонился, показывая, что он весь внимание. Вы поедете вместе со мной. Очень интересно поговорить с самым лучшим пилотом в империи. К тому же я вообще ничего не знаю о мобильных доспехах. Расскажите о них, взамен могу предложить вам это. Достал из кармана карту доступа и протянул ее графу. Тот недоумевающе посмотрел мне за спину и, получив разрешение от волка, забрал мой подарок. Как я понял, это карта доступа к одному из напавших на нас МД. Надеюсь, она окажется для вас полезной. Белозеров быстро закивал и звучно заорал, позвав одного из своих подчиненных. Через мгновение рядом с ним стоял такой же гигант и выслушивал быстрые наставления начальства. Карта доступа перекочевала из рук в руки, и мы снова остались втроем. Благодарю за столь ценную вещь. Она поможет нам найти людей, что отвечают за это нападение гораздо быстрее. Граф поклонился мне, а затем снова заговорил. Почту за честь, в дороге стать вашим наставником по мобильным доспехам, величайшему достижению человечества, позволившему таким бездарям в плане дара, как я, сравняться с рядовыми членами старших семей. А почему только с рядовыми? Потому что лучшие представители старших семей – это оружие массового поражения, с которым не сможет сравниться ничто на этой планете. Уверен, что вы, княжич, станете одним из лучших представителей не только своей семьи, но и Российской империи, достойным защитником Родины. Обязательно стану, граф. Только давайте без восхвалений меня и моей семьи. Просто расскажите мне о мобильных доспехах. Сегодня у меня выдался не самый удачный день, но в ваших силах сделать его немного лучше. Растянулся я в улыбке, но она быстро пропала. И прошу меня простить, после пребывания в канализации пахну не лучшим образом. Вроде все сделал правильно. Был максимально вежлив и вел себя, как настоящий аристократ. Даже извинений попросил. Волк не морщился от моих слов. Значит, точно все в норме. Пусть с князем я так и не встретился, но будем считать, что первый зачет был сдан. Граф не мог мне отказать, а вот позаботиться о своем роботе был обязан. Он поспешил отдать распоряжение своим людям, чтобы они его забрали и вернули на базу. Волк в это время стал заниматься своими подчиненными, а мне оставалось только стоять на месте и рассматривать последствия боя. Практически все машины, на которых мы приехали, были уничтожены. Осталась всего одна, но она была заблокирована сразу тремя развороченными роботами. Подходить мне к ним категорически запретили, и я дал слово, что не буду этого делать. Поэтому оставалось только стоять и скучать, глазея по сторонам. Бой проходил на очень большой площади, и сюда не пускали полицию и другие городские службы. Машины стояли с обеих сторон дороги, а перед ними выстроились такие же роботы, как и у Белозерова. Они были повернуты лицом внутрь отгороженного пространства и открыты, а их пилоты деловито сновали между останками роботов противника, развороченных машин и каких-то обломков. Причем меня никто из них не замечал, словно я был невидимкой. Хотя, оказавшись рядом, они всегда обходили меня, словно не видели, но точно знали, что пройти здесь не получится. В эти моменты ловил на себе взгляд волка. Значит, это его рук дело. Поэтому он и оставил меня одного. Не поверил, что сдержу слово, и решил перестраховаться. Это он зря. Слово я держу всегда. Минут через пять стало совсем скучно, и я решил найти Арсения. Уверен, что лейтенант смог выжить. Все же я видел, как он бесстрашно подходил к одному из роботов с ломиком в руках. Он точно должен был его победить. Иначе просто быть не может. Я в него верю. И моя вера полностью оправдалась. Услышал, как где-то недалеко начали ругаться. Причем отлично слышал голос Арсения. Прям, как в тот раз с дорожной полицией. Как Арсений умеет улаживать конфликты, я прекрасно знал. Поэтому поспешил в сторону, откуда были слышны голоса. За возвышением, собранным из двух машин, упавших друг на друга, стоял, на вид, совершенно неповрежденный робот. А рядом с ним стоял Арсений и трое подчиненных Белозерова. Они были в таких же комбинезонах. И такие же лысые. «Отойди, парень», — грозно произнес один из лысых. «Полковник отдал приказ забрать все МД на базу. Никуда я не уйду. Я захватил этот МД, значит, он является трофеем, добытым в бою, и принадлежит моему хозяину. И кто же твой хозяин? Никаких опознавательных знаков нет. Где герб? Или хоть что-то? Нету? Так и не мешайся нам». Лысый кивнул своим напарникам, и они бросились на Арсения с кулаками. «Не, ну это ни в какие ворота не лезет. Что здесь происходит?» — крикнул я, обращаясь к главному среди лысых. При этом ударил по нему страхом. Постарался не задеть Арсения, и вроде получилось. Он остался стоять на месте, а вот лысые попятились. «По какому праву вы решили применить силу к моему слуге, Виктор Алексеевич? Они хотят забрать этот МД. Я добыл его в бою, и по всем правилам он теперь принадлежит вам», — заговорил Арсений, как-то очень недобро, смотря на главного лысого. «А вот и мой хозяин. Княжич Виктор Александрович Апраксин. За моей спиной нарисовался волк и снова занял место за левым плечом. Должно быть, так положено. Не знаю, но ощущения довольно странные. Постоянно хочется повернуться и проверить, что он там делает. Может, стоит и рожи мне корчит, или вообще рога приставляет. А я в этот момент пытаюсь выглядеть самым воспитанным и интеллигентным подростком среди этого разгрома. Разумник применил свою силу, также начав давить на этих людей, хотя они и так уже были сильно напуганы и готовы делать все, что я скажу, но не убегали, молодцы. В отряде Белозерова отличная дисциплина и трусов нет. Это правда, что трофеи, взятые в бою, принадлежат тому, кто их получил. Правда, ответил волк. В таком случае, почему эти люди пытаются забрать мою собственность? Решили ограбить меня? Никак нет, выпалил главный лысый. Произошло недоразумение. Мы не знали, что этот человек действительно работает на вас, тем более, слуга. Приносим свои глубочайшие извинения, просим о снисхождении и готовы понести наказание. Не мне решать, как вас наказать, этим займется ваш командир. Можете идти. Благодарим вас, княжич. Все трое глубоко поклонились и исчезли. Молодец, не только захватил для меня этот МД, но и смог отстоять его. Ни капли не жалею, что отдал тебе родовой перстень. Арсений выглядел невероятно гордым, встал по стойке смирно и выпятил грудь. «И чего мне теперь делать с этой махиной?» – спросил я у волка. «Оставим здесь, Воронов заберет. Неповрежденный МД лишним не будет. Очень редкая добыча. Я бы сказал, уникальная. Только не забывайте, что он мой. Свои вещи я никому так просто не отдаю. Да и стоит такая груда металла, должна немало. Может, хватит еще на одну автомойку? Открою сразу сеть в разных концах города. Арсений, ты отвечаешь за сохранность этого доспеха. И вообще, будешь теперь моим водителем. Раньше ездил на медведе, а теперь учись управлять МД. Отдал я распоряжение лейтенанту, и он сразу же встал рядом с доспехом, а в руках словно из воздуха появился тот маленький ломик. Волк отвел меня в сторону и тихо заговорил. Зря ты позвал Белозерова с нами. Он не только лучший пилот МД в империи, но и отлично разбирается в людях. А еще он всю жизнь крутится среди высшей аристократии, в том числе и представителей старших семей. Вполне возможно, сможет понять, что ты не настоящий аристократ, а только начал на него учиться. Я лишь пожал плечами. Не вижу в этом ничего страшного. На здоровье. Пускай понимает. Это в любом случае ничего не изменит. Сам говорил, что Виктора практически никто не видел, и тем более не общался с ним. Так что откуда знать, даже лучшему пилоту, какой я есть. Да и не собираюсь я с ним вести светскую беседу. Пригласил для конкретной цели. Мне действительно интересно узнать о мобильных доспехах. Я сегодня увидел их впервые. В приюте вообще никто об этом не знает. Да и трофей заполучил. Нужно понять, как могу его использовать. Волк тяжело вздохнул, явно недовольный моим решением. Но повлиять на него он никак не мог. Я уже пригласил графа, и отказываться будет грубо. Тем более, Белозеров уже разобрался со своим доспехом и сейчас шел в нашу сторону. Еще немного времени было, чтобы я успел подбодрить волка. Все будет хорошо. Обещаю, что ничего граф не поймет. Хоть я и не знаю, как должен свести себя наследник старшей семьи. Об этом мне еще никто не рассказывал, но обещаю, что тебе не будет за меня стыдно. Даю слово. Больше ничего я не успел сказать. Граф подошел слишком близко. Все формальности утрясены, и я в вашем полном распоряжении, княжич. Уже слышал о произошедшем и приношу извинения от всего Рюрикова полка. Виновные в самоуправстве будут наказаны, произнес граф, слегка склонив голову. Я лишь отмахнулся от его слов. Уверен, что граф сдержит слово и накажет лысых. Извинения приняты, граф. Машина за мной приедет. Через 4 минуты, правильно поняв паузу, сказал волк. Через 4 минуты, а пока вы можете начинать рассказывать о мобильных доспехах. Что именно вы хотите знать? А начинайте с самого простого. Я в этом вопросе абсолютная пустышка. Как-то недосуг было заниматься изучением ходячих роботов. МД, это совсем не роботы, хоть и могут показаться таковыми на первый взгляд. Приняв мои правила, начал свой рассказ Белозеров. Не зря же эти механизмы называют мобильными доспехами. А доспех – это то, что можно надеть на себя. Средство защиты и нападения в одном флаконе, как палка. Надеюсь, что правильно понял слова графа, спросил я. Какая палка? Ничего не понимая, спросил он. Думаю, что не короткая. Такой точно не получится защитить себя, да и нападать будет проблематично. Тоже средство защиты и нападения в одном флаконе. Будет у меня палка в руке, и злой человек 100 раз подумает, прежде чем напасть. Ну а если мне что-то не понравится, то всегда могу огреть его этой палкой. Волк за спиной крякнул. И даже непонятно, смеется он там или закатывает глаза и хочет ударить себя ладонью по лицу, как он это любит делать. Граф последовал его примеру, только принял крайне задумчивый вид. Никогда не думал в таком вот ключе, но получается, что вы правы, княжич. Самый современный боевой механизм, разработанный для одаренных, можно сравнить с обычной палкой. Расскажу сегодня об этом своим бойцам, пускай немного поломают голову. Это им полезно. Я лишь удовлетворенно кивнул, давая графу возможность продолжать рассказ. Похоже, что будет совсем несложно все понять. И раз мобильный доспех во многом схож с обычной палкой, то и управлять им, должно быть, так же легко. С машиной же я справился. Вы остановились на том, что мобильный доспех можно надеть на себя. Помог я графу. Первые доспехи для одаренных такими не были. Они представляли собой стационарную механическую коробку, в которую помещали одаренного, и благодаря изобретениям ученых, он мог использовать свой дар в качестве оружия. Это я говорю про слабых, одаренных, первого, второго, третьего, а в редких случаях четвертого и пятого рангов. Заметив, что я собираюсь задать вопрос, сработал на опережение граф. Только в рангах этих я также ничего не понимаю. Пока разговоров про одаренных не было, даже в интернете не найти эту информацию. Как-то раз я пробовал, когда залез в кабинет к директрисе. Использовать во время боя такие громоздкие конструкции было жутко неудобно. Поэтому они служили в качестве стационарных защитных систем. Даже сейчас все еще можно встретить такие доспехи на службе у некоторых семей. Но за последние 30 лет технологии сделали невероятный рывок вперед, и доспехи стали действительно мобильными. Теперь в них можно передвигаться и в случае необходимости делать это очень быстро, даже быстрее, чем на машине, спросил я, заметив подъехавший за нами транспорт. Гораздо быстрее, чем на машине, только для этого придется тратить магическую энергию, с которой у слабых одаренных и без того большие проблемы. Прошу прощения, но сопровождение уже прибыло. Продолжим в машине, вмешался волк. Уже через минуту он сидел на переднем сидении, а я с графом расположился сзади. Сюда мы ехали около часа, значит, и возвращаться столько же. Граф успеет многое мне рассказать, но стоило машине тронуться, как у Белозерова зазвонил телефон. Он попросил прощения и достал его, ответил на звонок и начал выражаться совсем не как граф. Придется ему извиняться за каждое слово, ведь аристократ не должен давать волю эмоциям, что бы ни произошло. Одно из главных правил, что заставляло меня выучить Штора. Глава 14. В светлом помещении, отделанном натуральным деревом, царила тягостная атмосфера. Не из-за того, что одна из стен была увешана оружием, а на противоположной висели охотничьи трофеи со всего мира. И выглядели эти трофеи довольно ужасающе. Таксидермист получил задачу показать разъяренных зверей в момент схватки, и вышло у него это выше всяких похвал. И не из-за того, что все прекрасно знали, что это оружие было настоящим и каждый экземпляр отнял не одну человеческую жизнь. Только такое оружие удостаивалось чести висеть здесь. Такая атмосфера царила в этом помещении потому, что оно считалось проклятым. Очень давно здесь был убит глава семьи, убит своими детьми, за что род получил наказание от дара и лишился весомой части сил. Для их восстановления потребовалось много времени и работы над усилением крови. Но только здесь Сергей Олегович Апраксин мог быть уверен, что разговор с сыном не услышит больше никто. Благодаря особой атмосфере этого помещения здесь не работали современные средства слежения, и невозможно было подглядеть или подслушать при помощи дара. Об этом знали только старшие члены семьи, и использовали комнату для важных разговоров. Один из таких начинался прямо сейчас. Участвовали в нем отец и сын. «Ты должен сделать все возможное, чтобы место в Академии Годуновых досталось нам. Если сделаешь это, то можешь быть уверен, что после смерти старика, именно ты займешь его место. А это означает, что все твои братья и сестры останутся позади. Сильнейший всегда должен стоять во главе рода. И этим сильнейшим будешь ты». Темноволосый парень 12 лет, внимательно слушал отца и даже в мыслях не мог себе позволить перечить ему. С рождения он воспитывался, как наследник старшей семьи, наследник Апраксиных. лучшие учителя, лучшие репетиторы, лучшие развивающие программы, все лучшие. Сергей Олегович Апраксин был племянником главы рода, и за пределами очереди на это место первым до сих пор числился Виктор, которого никто не видел уже больше 5 лет. Даже начали ходить слухи, что мальчишка погиб. Но вчера с Сергеем связался Воронов и попросил, чтобы его Дмитрий побыл рядом с Виктором, помог ему адаптироваться в мире высшей аристократии. Конечно, часто практиковалось, когда наследников старших семей отправляли учиться в обычные школы и всячески ограничивали их не только в средствах, но и во всем, что могло позволить ребенку начать считать себя лучших других. Но Сергей был уверен, что старик не поступит так с единственным наследником. Ведь, кроме Виктора, у него больше не осталось наследников первой линии. 2 двоюродных брата, 1 сестра, которая уже давно перешла в другую семью, 2 троюродных братьев и сестер и их дети. Вот, собственно, и вся семья Апраксиных. В общей сложности 17 членов старшего поколения, что для старшей семьи невероятно мало. Да многие их подчиненные семьи из клана тьмы насчитывали минимум по 30 членов, 30 одаренных, 30 высших аристократов. И Сергей собирался исправить это. После того, как он придет к власти, пусть и через сына, он сразу же объявит курс на увеличение рода. Уже сейчас он начал вести переговоры с некоторыми влиятельными аристократами о том, чтобы забрать из их семьи одаренных и принять их к Апраксиным. Через брачные союзы, разумеется. Дмитрию он уже подобрал отличную жену, с сильным даром крови. Она позволит сделать Апраксиных еще сильнее. Но отдадут за Дмитрия эту девушку, только в случае, если он будет стоять во главе семьи. А для этого необходимо избавиться от Виктора. Нет, убивать его никто не собирался. Добровольно ослаблять род, дураков нет. Просто сделать так, что парень не сможет попасть в Академию Годуновых. Не сможет в этом году пройти отбор, и тогда у семьи не останется выбора. На место Виктора поставит Дмитрия. Он также в этом году будет поступать в Академию, только на золотой факультет, где учатся другие представители старших семей, которым не посчастливилось стать наследниками. Сергей был уверен в сыне. Он отлично подготовлен и сможет без особых проблем поступить в академию, занять лидирующую позицию в своей группе и удержать ее до конца обучения. Но это только в случае, если ему не удастся оказаться на факультете старшей крови, вместе с наследниками остальных 11 старших семей. Этот год обещает быть очень интересным. Всего раз в 5 поколений получается, что представители всех 12 семей подходят к инициации одновременно, и это поколение несет империи и всему миру огромные перемены. В последний раз после этого появились первые мобильные доспехи, что перевернуло мир одаренных с ног на голову. Слабые одаренные получили возможность, пусть и на ограниченный срок, сравняться в силе с теми, в ком течет более сильная кровь. А до этого одновременный выпуск 12 наследников старших семей породил небывалый индустриальный всплеск, чудовищно быстрое развитие технологий, науки, медицины, всего, что только знало человечество. Поэтому Дмитрий просто обязан встать в один ряд с людьми, которым предначертано вершить великие деяния. «Сегодня со мной связался Воронов. Он просил, чтобы ты немного времени провел с Виктором». Глаза мальчика округлились, но он смог сдержать свое любопытство и не стал перебивать отца. Научил его, как нужно вести себя среди высших аристократов, не таких старперов, как я, а молодежи. Помог ему подготовиться к поступлению в Академию Годуновых, естественно, на факультет старшей крови. Сергей Олегович замолчал, давая сыну время, чтобы уложить услышанное в голове и задать интересующие его вопросы. Дмитрий прекрасно знал отца и всегда очень чутко воспринимал вот такие моменты. Поэтому он не торопился и тщательно подбирали вопросы. Получается, что Виктор в полном порядке. Старейшина просто прятал его от нас, и если судить по просьбе Александра Ивановича, то Виктор находился среди простых людей. Возможно, обучался в обычной школе. Сергей Олегович слушал рассуждения сына и удовлетворенно кивал. Пусть Дмитрий не был старшим из его детей, но он оказался самым способным, как разумом, так и в потенциале дара. Все тесты показывали, что мальчик сможет добраться как минимум до ранга мастера, а это уже небывалая мощь, эквивалент армейской дивизии со всеми средствами усиления. Сергей Олегович и сам был мастером, поэтому он прекрасно знает, что это сравнение не совсем корректно, но простым людям так всегда было проще. На самом деле мастер куда сильнее, особенно если это мастер, сумевший пробудить силу крови. что является главной задачей любого члена старшей семьи. В том, что Дмитрий сможет пробудить в себе кровь предков, Сергей не сомневался, хотя ему самому так и не удалось этого сделать. Поэтому он и не может претендовать на место главы семьи после смерти старика. А если Дмитрий сможет попасть на факультет старшей крови, то пробуждение силы крови ему гарантировано еще до окончания обучения. Все выпускники факультета старшей крови выпускаются сильнейшими одаренными, а затем их еще ограняют в семьях. Считается, что заниматься с ребенком раньше того момента, как он пробудился, только вредит дару и сильно ограничивает его, но Сергей Олегович так не считал. Поэтому он сам начал обучение Дмитрия, когда ему исполнилось 6. Идеальный возраст, когда любая информация отлично усваивается. После инициации Дмитрий должен стать одним из сильнейших одаренных, даже среди наследников старших семей. С его знаниями это будет сделать несложно. Я также считаю, что наследник жил обычной жизнью. Поэтому Виктор не должен быть для тебя серьезным конкурентом. К тому моменту, когда необходимо будет выбирать представителя от нашей семьи, ты должен всем показать, насколько сильно превосходишь троюродного брата. Я буду должен ему как-то навредить, сделать так, чтобы он не смог пройти отбор. Парень все и сам прекрасно понимал, но этот разговор был необходим. Нужно дать сыну стимул, который будет заставлять его выкладываться по полной, стараться достичь цели, которая позволит ему взобраться на вершину. Ты должен будешь научить Виктора, как нужно вести себя среди высшей аристократии, наследников других старших семей и, конечно же, их родственников. Научить так, чтобы на первом же серьезном мероприятии Виктор стал посмешищем, опозорил семью так, что старику придется краснеть. Но это сразу же бросит тень на тебя, отец. Раз я учил Виктора и не смог справиться с этой задачей, то с ней не смог справиться и ты, обучая меня. Сергей Олегович рассмеялся и потрепал сына по волосам. Ты у меня всегда ведешь себя безупречно. Твоим правильным воспитанием я занимался практически с рождения, а вот Виктор был лишен этого. И теперь они хотят, чтобы он смог все усвоить за пару месяцев. Так что можешь не переживать. Если Виктор облажается, то никто даже не подумает обвинять в этом тебя. Уверен, что старик будет тебе очень благодарен. В таком случае я не вижу причин, чтобы отказываться. Раз ты считаешь, что это позволит мне получить место на факультете старшей крови, то я сделаю все возможное, чтобы Виктор не смог пройти отбор. Веди себя с ним максимально дружелюбно. Пускай он пока не знает, что это такое, оказаться среди людей, воспитанных монстрами. Сергей Олегович рассмеялся над собственной шуткой, хотя он прекрасно знал, что никакая это не шутка. Столетия закалки сделали представителей старших семей именно, что монстрами, благородными, всегда держащими слово, невероятно жестокими и безжалостными. Только такие способны не просто выжить в мире, где личная сила значит очень многое, но и возвысить свою семью. Многие поколения до Дмитрия делали это, выгрызая буквально по крохам свое место у других семей. И многие поколения будут делать это после Дмитрия. Неизменным всегда будет оставаться только император, не человек, который занимает место на престоле, а титул. Титул, которому поклоняются и служат все старшие семьи. Не будет императора и не будет порядка. А как известно, в хаосе погибает все. Поэтому одной из главных задач старших семей не допустить хаоса. И ради этого они готовы пойти на все. По крайней мере, так всегда было у Апраксиных. Так учили Сергея, и он также учит своих детей. И чтобы избежать хаоса среди Апраксиных, после смерти нынешнего главы, необходимую, чтобы именно Дмитрий стал наследником. Сергей уже давно отправил сына собирать вещи, а сам сидел и смотрел на трофеи, добытые предками. В те времена все было гораздо проще. Можно было просто пойти и взять свое силой. А сейчас приходится действовать другими методами. Выигрывает тот, кто окажется умнее. И Сергей по праву считал себя совсем не глупым человеком. Уже известно, кто стоит за нападением, спросил император у своего самого верного подчиненного. Князь Воронцов не только возглавлял тайную канцелярию, но и являлся другом детства Михаила Юрьевича Рюриковича, венценосного вседержителя Российской империи. Пусть Воронцов и не мог похвастаться магической силой, но это лишь на фоне природных князей, монстров, которые взращивали свою силу на протяжении тысяч лет и сотен браков с целью усилить кровь рода. Воронцовы были относительно молодой семьей, всего, каких-то 400 лет, и за это время они смогли вплотную приблизиться к старшим семьям, начать дышать им в затылок. Казалось бы, просто стоит немного податься вперед, и они уже будут рядом. Но на самом деле это огромная пропасть, которую Воронцовым никогда не преодолеть. Там все настолько запутано, что мы пока застопорились на шестом круге доверенных лиц. Мне кажется, что это бесполезно. Уже сейчас исполнители порой выдают такую чушь, что наши разумники потом отходят по несколько часов. Хочешь сказать, что у осмелившихся устроить нападение на члена старшей семьи в столице имеются сильные разумники, не ниже уровнем, чем мои ребята, а там, может, и выше. Даже я не смог пробиться. А вот это было уже серьезным заявлением. Сильнейший разумник империи не смог сломать чью-то защиту. Хочешь сказать, что против нас играет разумник ранга абсолюта? Такие вообще есть на свете, ничего нельзя исключать. Пожал плечами Воронцов, после чего он достал планшет и быстро набрал необходимые команды. В столе у императора раздался сигнал полученного сообщения. Отправил тебе предварительный отчет. Более конкретная информация будет чуть позже. А пока могу сказать, что в нападении участвовали люди из Железного легиона. Пилоты-профессионалы, которые были готовы к смерти, но далеко не самые лучшие, что имеются у наемников. Получается, что это покушение заранее было провальным, и устроившие его люди знали об этом, и поэтому отправили далеко не лучших своих бойцов. Бойцы были отменными. Наемники, европейцы, скорее всего, выходцы из спорных земель. Сейчас работаем над установлением личности всех нападавших. Они смогли не только раскатать весь кортеж княжича, но и изрядно потрепали ребят Белозерова. МД без каких-либо опознавательных знаков. Удалось только выяснить принадлежность машин к японским партнерам. Все доспехи производства конгломерата Yamaha. Над мозгами одного МД уже трудятся специалисты. Парнишка Апраксин умудрился добыть карту доступа. Это были отличные МД, уступающие только российским пересветам. Корпорация Чернышовых теснила на рынке мобильных доспехов абсолютно всех, и только Yamaha в свое время смогла выгрызть себе небольшой кусок пирога. Лишь эти две корпорации выпускали действительно стоящие аппараты тяжелого класса, а все остальные производители занимались дешевками, практически одноразовыми. Но стоили эти дешевки нереально дорого, практически столько же, сколько и пересветы с Yamaha'ми. Это же еще ни о чем не говорит. Продажа МД не запрещена, если у тебя есть деньги и соответствующие разрешения. Но вы должны использовать ситуацию, чтобы надавить на японцев. Передай мои слова Чернышову. Пускай не упустит момента. Будет ему подарок. И пускай даже не рассчитывает на субсидии от государства в этом году. Выбьет их из Yamaha'и. Михаил любил за счет соседей решать собственные задачи. Вот и сейчас подвернулся отличный случай. Грех им не воспользоваться. На войну с японцами это нападение точно не тянет. Все же управляли доспехами наемники из спорных земель. Только осталось понять, каким образом они смогли попасть в столицу, да еще и со своими МД. Здесь им помог кто-то на самом верху. Еще походи в гости к старшим семьям, посмотри, что да как у них. Считаешь, что это кто-то из них? Решили таким образом убрать конкурента из академии, только явно выбрали не ту цель. По всем данным, княжич Апраксин никак не подходит для факультета старшей крови, возможно, и до золотого не дотянет. А в связи с недавно полученными данными, это кажется все более вероятным. Высказал свои сомнения Воронцов. Тем не менее напали именно на его кортеж. Или ты думаешь, что нападавшие посчитали, будто можно вот так легко напасть на внука Григория, что он станет для них легкой добычей? Сам же прекрасно знаешь, что старик способен защитить любого члена семьи, если почувствует, что ему угрожает смертельная опасность. Если это не будет кто-то равный ему по силам, князьям прям делать больше нечего, кроме как гоняться по столице за возможными конкурентами своих отпрысков. Вспомни, как в последний раз проходила учеба на факультете старшей крови. Тяжело вздохнул Воронцов. То было простое стечение обстоятельств. И ты сам прекрасно об этом знаешь. Больше подобного не повторится. Теперь Годунов никого не выпустит за пределы академии. Воронцову оставалось только согласно кивнуть. Старый ректор с прошлого раза так и не изменил систему испытаний и не собирается никого держать в стенах академии. Это не позволит детям показать все, на что они способны. На око государева ложится еще одно бремя, которое может оказаться неподъемным. Но Воронцов сделает все возможное, чтобы защитить наследников старших семей. Глава 15. Яркое летнее солнце пробивалось сквозь густую листву и падало на небольшой участок, отведенный под клумбу. Там были высажены пионы. Их массивные шапки белоснежных лепестков свисали до земли, чем создавали отличное место для засады, в которой сейчас сидел серый, потрепанный жизнью кот. Он внимательно следил за стаей воробьев, кружившей над кормушкой, висевшей на небольшом деревце. Коту много не нужно, одного воробья вполне хватит. К тому же уйти с большей добычей будет очень трудно. Это территория сторожевых собак, которые могут разорвать бедолагу, если его поймают. Он сильно рисковал, заявившись охотиться именно в это место, но по-другому не мог. Это единственное место, где серый охотник еще не отметился. А сейчас он уже пометил несколько домов, с презрением взглянул на сторожевых псов, которые даже не почуяли его. Оставалось только удачно поохотиться на их территории, и можно смело считать себя главным в этом лесу. Мыши были неинтересны коту, да и не забредали они сюда, а вот воробьи или какие еще птицы, совсем другое дело. Их поймать гораздо сложнее, да и на вкус они лучше. Серый охотник прищурил один глаз, защищаясь от слишком яркого солнца, припал грудью к земле, попытавшись как можно сильнее вжаться в нее. При этом его задние лапы начали нетерпеливо танцевать, готовясь выбросить своего владельца в молниеносную атаку. Двух прыжков коту хватит, чтобы схватить добычу. Это обязательно переполошит сторожевых псов, но у охотника уже был подготовлен путь к отступлению. Вверх по этому дереву, перепрыгнуть на крышу ближайшего дома, что вполне ему по силам, а дальше с презрением посмотреть на беснующихся псов и с гордостью удалиться. Все было распланировано идеально. Только в планы кота не входил светловолосый мальчишка, который сидел в своей засаде. Он приметил кота, когда тот проскочил по крыше соседнего здания, и вот уже минут 10 следит за серым охотником. Момент настал, и кот выбросил гибкое тело из засады, устремившись к добыче, которая слишком медленно реагировала на опасность. Одного прыжка ему хватило, чтобы оказаться возле дерева. Еще один прыжок, и он уже на нужной ветке, а рядом сидят сразу три воробья, хватая любого. Мощные лапы выпустили острые когти, зубы уже готовы были впиться в воробьиную шею, когда кота самого схватили. «Вот ты и попался!» — радостно воскликнул мальчишка, выскочив из-за дерева. Кот всячески протестовал, шипел, брыкался, пытался разодрать обидчику руки, но силы были неравны. К тому же сразу после поимки на него накинули какую-то тряпку. Получилось так, что только голова была свободна. Но даже в таком состоянии кот пытался освободиться и достать обидчика, вцепиться в него зубами. Сделать то, что он собирался сделать с воробьем. «Успокойся, теперь тебе не придется добывать себе еду самостоятельно. Здесь хорошо кормит. Уверен, что и для тебя найдется лишний кусок мяса. И даже не пытайся выбраться, у тебя все равно никогда не получится разорвать зачарованную ткань». Человек попробовал погладить кота по голове, но тут же отдернул руку от клацнувших зубов. Но это не напугало мальчишку, наоборот, он растянулся в широкой улыбке и радостно рассмеялся. «Мы обязательно с тобой поладим, только придется пока подержать тебя в домике с садовым инвентарем. Сегодня должен приехать какой-то парень, который будет меня учить, как правильно вести себя среди детей аристократов. Словно они чем-то отличаются от остальных, глупости какие-то, но по контракту я должен пройти обучение. Но мне нравится учиться, как и знакомиться с новыми людьми, и заводить друзей. Тебе же придется немного потерпеть, а потом, я уверен, что мы станем лучшими друзьями. Виктор, ты где?» — раздался крик, и парень моментально подорвался, схватив свою добычу в охапку. Сарай для садового инвентаря находился совсем рядом, а там имелась клетка, в которую и посадили кота. Прутья оказались слишком твердыми, а расстояние между ними слишком маленьким, но кот все равно найдет способ, как отсюда выбраться. Он уже очень давно живет на улице, справлялся и не с такими трудностями. К тому же ему все же удалось достать обидчика, на его руке теперь красовалась огромная царапина. «Ты где был?» – спросил волк, когда я пришел. «И что с рукой? Где так умудрился ее разодрать? Теперь к целителю нужно». Просто гулял по базе, а руку оцарапала ветку. Хотел кормушку поправить. Разумник прищурился, явно подозревая, что я вру. Не скажу же я, что кота поймал, а тот меня и ободрал. Никаких домашних животных в нашем договоре не было прописано. А любая попытка завести кота или собаку в детском доме пресекалась самым жестким способом. Всех, кого мы приносили, просто выкидывали. И даже я здесь ничего не мог сделать. Один раз получилось уговорить директрису оставить крошечного котенка, которого мои парни притащили со стоянки. Его там чуть собаки не задрали. Так, этот котенок отказался водиться с нами. Практически сразу свалил на кухню и выбрал своими хозяевами поваров. Конечно, они его всегда могли накормить, а от нас не дождешься. Поэтому я больше не собираюсь совершать подобных ошибок. Нужно заскочить на кухню и взять коту мясо, молока, рыбы, в общем, всего, что смогу найти. Это сейчас он такой строптивый, а как поймет, что дружить со мной выгодно, так сразу изменится. Ребята в детском доме поначалу так же себя вели, а когда я уезжал, рыдали все, даже воспитатели и нянечки. Особенно баба Валя, которой вместо того, чтобы квартиру продавать, еще и денег сверху накинули. Тройной оклад от Апраксиных должен компенсировать ей моральные страдания, а шерсть кошачья на пиджаке тоже с дерева. Я лишь пожал плечами, делая вид, что не понимаю, о чем вообще говорит волк. Да там и шерсти почти не было, вроде я ее всю стряхнул. Ладно, потом с этим разберемся. Как и к целителю зайдем, кровью точно не истечешь. Пойдем, познакомлю тебя с троюродным братом. Что же это за брат, с которым знакомиться нужно? Братья друг друга с рождения знают, только не в старших семьях. Забыл, что ты воспитывался, как мальчишка из обычной семьи. Обычная школа, друзья и так далее. Кстати, о друзьях. Перебил я волка, за что получил от него весьма красноречивый взгляд. Одно из главных правил хорошего тона – не перебивать собеседника. И я обязательно извинюсь. Просто вопрос, очень волнующий меня. Когда я смогу проведать своих друзей? Мне нужно убедиться, что с ними все в порядке. После моего ухода не обижает никто. С бизнесом все в порядке. Раздать ЦУ и все в том же духе. И я дал слово, что обязательно приеду к ним в гости. Аристократ всегда держит свое слово. Мы уже работаем над этим. Думаю, что к концу недели можно будет организовать поездку. Почему так долго? Если некому меня отвезти, дайте машину, я сам. Дорогу запомнил, так что точно не заблужусь. А если и заблужусь, спрошу у кого-нибудь. Волк начал качать головой. И чтобы тебя снова остановила дорожная полиция, у мужиков в прошлый раз едва инфаркт не случился. Наследник Апраксиных за рулем армейского вездехода летит по шоссе. Или еще чего, похуже, случилось. Нет, Виктор, сказал, к концу недели, значит, к концу. Ничего с твоими ребятами, да и бизнесом не случится. Да и не твой он уже, я у тебя его выкупил. Стало быть, он мой. Не мой, так не мой. Пожал я плечами, ничуть не расстроившись. Цель была достигнута, волк прекратил расспросы про царапину и кошачьи волосы. Где там мой братец? Пускай начинает меня учить, как правильно себя вести с наследниками старших семей. Все же мне предстоит стать лучшим среди них. Волк снова покачал головой, но повел меня навстречу к брату, которым оказался темноволосый крепыш, с раскосыми глазами. Я уже видел его на фотографии. Чем-то он очень напоминал Серого, до того момента, как тот стал моим другом. Взгляд был такой же. Этот парень считает меня гораздо хуже себя, и здесь кроется его главная ошибка. Ростом, чуть ниже меня, короткие волосы, голубые раскосые глаза, идеально сидящий костюм, ничуть не уступающий моему, начищенные до блеска туфли и родовой перстень на безымянном пальце левой руки. Причем он специально выставлен на показ, чтобы все сразу понимали, с кем имеют дело. Парень явно привык чувствовать себя главным. «Виктор», — представился я, протягивая парню руку. При этом мой правый глаз стал на него давить, совсем чуть-чуть, но этого уже хватает, чтобы люди начинали ощущать себя неуютно. «Дмитрий», — как-то очень робко ответил мне брат, «надеюсь, что смогу быть тебе полезным. Нам предстоит многому научиться, поэтому рассчитываю на твою помощь. В карты умеешь играть? Чего?» Недоумевая, произнес Дима и отшатнулся от меня. Вот такие неожиданные вопросы выбивают людей из колеи, заставляют их потерять концентрацию, и в этот момент мой дар бьет точно в цель. Прямо как и сейчас, я улыбнулся и сбавил обороты, а то не хватало еще, чтобы сразу после знакомства мой учитель решил отказаться, хотя у него, скорее всего, просто нет выбора. Сказали, учить меня, значит, учить. Со слов волка, дети в старших семьях очень послушные. Говорю, в карты играть умеешь, в дурака там, буру, тыщу, козла. В конце концов, я и сам не любил это дело, но мальчишки в детском доме всегда играли, когда выдавалась свободная минута. Карты и вообще, любые азартные игры, это не про меня. Я в шахматы умею, в шашки. Еще пинг-понгом занимаюсь. В этом году даже выиграл открытый чемпионат столицы. И много денег выиграл, нисколько. Только грамоту вручили и поздравил Иван Олегович Рюрикович. Последнее имя парень произнес с таким благоговением, словно это был кто-то очень важный. Хотя я знать не знал, кто именно. Если не император, то точно ерунда. А этот Иван Олегович, он кто? Испуг сменило дикое удивление. Словно я обязан знать, кто это такой. До недавних пор я знал только, как зовут всех детей в детском доме, персонал и императора, а теперь еще обязан знать всех родственников Виктора Апраксина. И среди этих людей точно нет никакого Ивана Олеговича Рюриковича. Это племянник императора, один из лучших пилотов МД в империи. А еще он курирует большинство спортивных мероприятий для молодежи. Ну если не сам император, то и не важно. И вообще, я думал, что Белозеров лучший пилот. Мне об этом Волк рассказывал. Да и сам граф хвастался, когда мы с ним домой ехали. Обещал, если у меня с даром получится не очень, то научит управлять мобильным доспехом. Да ладно, явно не поверил мне Дима. Где ты видел Белозерова? Да еще и разговаривал с ним, и он обещал научить управляться с МД. Ага, говорил, что как раз новую модель должны выпустить. Чего-то там с управлением интуитивным, усилениями всякими. Но я в этом все равно ничего не понимаю. Должны быть, он говорил о Перуне, или Громовержце, кому как больше нравится. Там действительно должны были полностью переработать систему управления. А то во всех старых моделях с этим довольно большие трудности. Для первичного запуска необходимо. Глаза парня буквально загорелись, когда он начал рассказывать о мобильных доспехах. Похоже, что я совершенно случайно попал в его слабое место. А раз так, то мое обучение у троюродного брата Дмитрия должно оказаться очень интересным и совсем несложным. Мы договорились с ним как-нибудь еще встретиться. Говорил, что покажет свой МД изнутри и еще чего-то там. Если хочешь, могу взять и тебя с собой. Хочу. Не задумываясь ни на мгновение, выпалил Дмитрий и только потом спохватился. А можно? Да без проблем. Для меня это пустяк. Должен же я хоть как-то поблагодарить тебя за предстоящее обучение. А что ты любишь, помимо мобильных доспехов? Может, яблоки или диких котов? Тяжелые занавески не позволяли солнечному свету проникать в обставленный по-спартански кабинет. Стол, два стула и шкаф с документами. На столе стоял ноутбук, два стационарных телефона и больше ничего. Кабинет главы СБ Апраксиных мог удивить любого. Даже Волк, когда оказался здесь впервые, сперва не поверил, что пришел в нужное место. И лишь эффектное появление хозяина кабинета смогло его убедить в этом. Сейчас в этом уже не было никакой необходимости. Волк почти 13 лет работает с Александром Ивановичем в тесном тандеме. С того самого момента, как он смог разобраться с магом седьмой ступени. А в последнее время он зачастил в этот кабинет. Князь просил передать, что не оставит просто так нападение на вас. Он сам найдет виновников и накажет их. Я думал, что этим будет заниматься император Иока. Все же нападение произошло в столице, в запретной для МД зоне. И император будет этим заниматься. Только не лично, а поручит тому же Белозерову. Или Воронцова, на крайний случай, привлечет. Но если князь будет бездействовать, когда нападают на его людей, то может лишиться части силы. А ему нельзя слабеть еще минимум лет 10. Как раз столько потребуется Виктору, чтобы войти в полную силу и сменить деда. Хочешь сказать, что ситуация улучшилась? Мальчишка смог совладать с бушующей магией, был только вчера у него. По-прежнему лежит в отключке. Но целители уже перешли на позитивные прогнозы. Утверждают, что сила Виктора начинает стабилизироваться. Пусть и очень медленно, но видна положительная динамика. Так что без твоего парня нам в любом случае не обойтись. Как раз об этом я и хотел поговорить. У меня есть очень серьезная информация, которая предназначается только для ушей Григория Константиновича. Как ему ее передать? После этих слов по помещению прокатилась темная волна, закрывая его даже от малейшей возможности прослушивания или подглядывания. Тени Воронова не подпустит к ним никого. Даже Абсолюту придется сильно постараться, чтобы пробиться через них. Молчи, ничего мне не говори. Раз эта информация предназначена для князя, то ему ее и передашь. Он не сказал, когда вернется, но как только это произойдет, я попробую устроить вашу встречу. Есть другие люди, причастные к этой информации, я обо всем позаботился. Информация только у меня, и большая ее часть находится здесь. Волк постучал себя пальцем по лбу. «Вот и держи ее там, до встречи с князем. Ты только за этим зашел?» «Нет, еще хотел узнать насчет Дмитрия. Что-то, мне кажется, слишком подозрительным, что он так хорошо ведет себя с Виктором. Он действительно учит его, и исходя из того, что вижу я, учит очень хорошо. Даже как-то не верится, что Сергей Олегович действительно решил отступить. Так он и не решил. Он планирует заменить в Академии Виктора на своего сына. Планирует, что именно Дмитрий станет новым главой Апраксиных, когда придет время. А для этого ему необходимо попасть на факультет старшей крови. Это точная, проверенная информация, если только мне перестать верить собственным глазам и ушам. В момент этого разговора я находился на расстоянии вытянутой руки от Сергея. В таком случае я совсем не понимаю, что происходит. Похоже, Дмитрий решил ослушаться отца. Совсем на него не похоже. Он же всегда был неимоверно предан семье. Послушный и исполнителен. Возможно, таким образом парень втирается Виктору в доверие, чтобы потом ударить еще больнее. Схем может быть множество, и мы никогда не поймем, какую именно решат использовать в этот раз. Но в любом случае ты не должен спускать с них глаз и по возможности мониторить все, чему Дмитрий учит Виктора. Скорее, это Виктор учит Дмитрия. Как бы его ни воспитывали, но он все еще ребенок, который не встречал никаких трудностей в жизни, кроме недовольства отца. А вот Виктор хлебнул всего с лихвой. Пускай он и ведет себя, порой словно ребенок, но я прекрасно вижу, что все это напускное. Так ему просто легче справляться с трудностями, что постоянно встают перед ним. Своеобразная защитная реакция. Даже не представляешь, как порой с ним бывает тяжело. «Представляю», — усмехнулся Ворон. «На последнем занятии он смог убедить меня, что императору не нужно столько советников. Хватит всего одного, и этим советником должен быть именно он. А если тот не справляется со своими обязанностями, то мальчишка может его заменить». Глава 16. «Ты, главное, не бойся. Поначалу может показаться, что реально страшно, но на самом деле это не так. Мясо у тебя», еще раз убедившись, что никто нас не видит, открыл дверь и быстро проскочил внутрь, потянув за собой Димку. Как я и думал, он оказался отличным парнем, которого с детства заставляли только учиться, как правильно себя вести и все такое. Прям, как меня сейчас. Так вот, парень совсем не знал, что такое играть с другими детьми. Все его игры сводились к тому, что такие же бедолаги, как и он, встречались и разговаривали. Причем не об игрушках, мультиках и всему, что так интересно детям, а разговаривали о том, чему их учат. Разговаривали, как их учили, и за этим постоянно следили. Подобные встречи проходили крайне редко. В основном все время Димка проводил с учителями, тренерами, репетиторами и так далее. Как представлю такое, так сразу в дрожь бросает. Единственной отдушиной у брата были МД, интересоваться которыми ему никто не запрещал. И даже поощряли это дело. Водили на вставки, доставали книги про мобильные доспехи, журналы, а пару раз даже на тренировку пилотов приводили. Фанател он по этим роботам очень сильно. Знает по именам самых лучших пилотов со всего мира. Наших там было всего трое и никаких Денисов. Но это пока. Мы договорились с парнем, что через год он станет лучшим. Время еще было. Так вот, фанател брат только МД и их пилотами, о нормальных детских интересах даже не думал никогда. За два дня, что мы провели вместе, я только начал делать из него нормального ребенка. Думаю, что за три месяца точно управлюсь. Задача хоть и трудная, но вполне выполнимая. А он, в свою очередь, учил меня, как нужно вести себя в компании таких же вот бедолаг, как и сам Димка. Учил хорошо, гораздо лучше, чем остальные мои наставники. Объяснял так, что я сразу все понимал и никогда не переспрашивал. Должно быть, это от того, что мы ровесники. Благодаря Димке, я даже почти всех наших родственников запомнил. Он периодически мне о них рассказывал. Все, что сам знал. Найти нормальных детских развлечений на территории базы не удалось, а Волк от чего-то отказался ехать и покупать ту же колоду карт. Но я нашел способ. Во время следующей пересменки мне их принесет Сапфир, один из охранников базы. Тот самый, что направил на меня автомат, когда я только сюда приехал. После того случая он долго извинялся и сказал, что готов любым способом искупить свою вину. Покупкой контрабанда колоды карт меня вполне устроили, как и Сапфира. Еще три дня, и начну учить Димку играть. А пока я решил показать ему еще одну диковинку, которую любят все дети без исключения. Стоило нам оказаться в сарае с садовым инвентарем, как сразу же раздался злобный мявк, от которого Димка вздрогнул. «Да не бойся, это он думает, что может вот так напугать кого-нибудь. Просто близко не подходи к клетке, чтобы лапой не достал, и все будет в порядке. Я же не знаю, насколько нежная кожа у Димки, это мою, после первого раза Акила больше не может оцарапать. В тот раз я даже не заметил, как он это сделал, а потом убедил себя, что это была случайность и такого больше не повторится. Так и вышло. Сколько бы Акела ни пытался оцарапать меня, ничего у него не выходит. Кота я так решил назвать, потому что он был диким и свободолюбивым, совсем как вожак волчьей стаи из Маугли. Книги, которую нам читали в детском доме, когда я туда только попал. В сарае было темно, поэтому прихватил с собой фонарь, который достался мне от Дениса. Очень хорошая вещь оказалась. Сколько уже им пользуюсь, а батарейка даже не думает садиться. Нацепив на голову, включил свой трофей. Сразу стало светло. В глазах Димки я заметил уважение и немного зависти. У него такого фонаря, который входил в стандартное оснащение любого МД, не было. Но ничего, вот настанет время поступать в академию, подарю фонарь Димке, а себе найду новый. Может, даже куплю. Странно, почему брат сам еще не купил такой? Аристократы вроде все богатые.